Мысленно он сравнил человека в телефонной будке с одним из тех немногих на школьном дворе, кого он когда-то мог задирать безнаказанно, и сказал: «Оттуда, где вы стоите, вы не могли бы меня застрелить, даже если бы у вас был револьвер в руке. Вы не умеете целиться и не умеете стрелять. Вы сумасшедший, я сообщу о вас в полицию, а сейчас я кладу трубку». Он быстро пригнулся, ожидая услышать выстрел, и нащупал край шторы, чтобы задернуть ее. Трубку он не положил. «Ты дурак. Мы могли бы прекрасно все поделить. Господи, мы же сделали это вместе, разве не так? Зачем тебе нужно все портить? Ладно, мы оба были достаточно хитры, так что и разделить надо поровну. Риск у нас был одинаковый. Чего же сейчас рядиться? Это нечестно. Я не могу допустить, чтобы все досталось тебе. Постарайся это понять. И поднимись. Я не буду стрелять, честное слово. Но неужели тебе мало половины? Мы бы прекрасно повеселились. Каждый на свою половину. Стали бы друзьями. Ну, как хочешь». И он положил трубку. Борг задвинул штору и смотрел в щелку. Человек выходил из кабины, перебросив пальто и пиджак через руку. Человек примерно его роста в вязаной шапке. Борг, пригнувшись, побежал за стулом, о котором он думал в течение всего этого разговора. Стул оказался слишком мал. Тогда он притащил стул из кухни. Вместе их почти хватало для того, чтобы заполнить пространство между входной дверью и дверью ванной. Потом он сбегал за ночным столиком, стоявшим у кровати, в попыхах уронив на него книги и будильник. Столик Борг вбил между двух стульев. Он выключил свет в квартире и стал прислушиваться. Через какое-то время он услышал, как хлопнула дверь в подъезде. Шаги поднимались по лестнице, но миновали его квартиру. Борг подкрался к окну, выглянул. Еще позже он услышал дверной звонок. В глазок он увидел незнакомого мужчину, приземистого, смуглого, средних лет. Борг не открыл, и тот позвонил в квартиру напротив. Через плечо у него висела сумка с религиозными трактатами, которые он пытался продать жене соседа. Около полуночи Борг, не раздеваясь, лег на диван. Чтобы не уснуть, он включил маленький транзисторный приемник. Утренняя газета, просунутая в щели, упавшая на пол, разбудила Борка в его забаррикадированной квартире. Он осторожно, не включая света, раздвинул шторы. Потом перебрался через баррикаду и, по-прежнему не зажигая свет, приготовил кофе на кухне. Утром Борг на все смотрел более оптимистично. Этот человек оставил попытки проникнуть в его квартиру. Паниковать не нужно. Он в любом случае что-нибудь придумает. Кофе Борг пил в темноте. В 8 часов он позвонил по очереди 3 слесарям, каждого, судя по всему, застав еще в постели. Все 3 ответили: только не до Рождества. Борг осторожно разобрал свою баррикаду и прочитал газету. На одной из внутренних страниц был заголовок: «Никаких новых улик в деле о 2 ограблениях банка». Перед тем, как выйти из квартиры, он внимательно осмотрелся, нет ли чего-нибудь такого, что имеет смысл сохранить, взяв с собой, но решил оставить все как есть. Дело, из-за которого он вышел, заняло всего 5 минут. Он вернулся и сразу заперся. Никто не шел за ним по улице, и никто как будто не побывал в квартире за время его отсутствия. Однако Борг обнаружил, что дверную цепочку, купленную в скобяной лавке, он не